боялась, что ты меня прогонишь». И она снова начала высекать огонь. Затем положила на труд пук сухой конопляной костры, которая тотчас вспыхнула ярким огнем. «У меня две щепки», — сказала она. «А ты набери поскорее валежника, разожжем костер». Через минуту у них запылал веселый костер, и в отблесках пламени из мрака выступила огромная рыжая туша медведя, лежавшего в луже крови. «Какого зверина?» — не без хвастовства сказал Збышка. «Голова совсем разрублена. Господи!» Егенка нагнулась и запустила руку в медвежью шерсть, чтобы проверить, жирен ли зверь. Затем поднялась с веселым лицом. «Сала хватит на добрых 2 года. А вилы сломаны. Погляди. То-то и оно, что я скажу дома. А разве что? Да ведь отец ни за что не пустил бы меня в лес. Вот я и должна была ждать, покуда все улягутся спать». Через минуту она прибавила: «Не рассказывай, что я тут была, а то надо мной станут смеяться. Я провожу тебя до дому, а то еще волки нападут, вил-то у тебя нету». «Ладно». Так беседовали они некоторое время, сидя при веселом огне костра над убитым медведем, оба подобные юным лесным духам. Збышка поглядел на красивое лицо Егенки, освещенное отблеском пламени, и сказал с невольным восхищением: «Другой такой девушки, как ты, верно, на всем свете не сыщешь. Тебе бы на войну идти». Она на мгновение остановила на нем свой взор, затем ответила с грустью: «Знаю. Только ты не смейся надо мной.